Глава 14. Просыпаясь часов через 8-10. Вот тебе и отдохнул немного. Это несмотря на то, что спать на каменном полу чертовски неудобно. Сажусь, осматриваюсь, ничего не изменилось. Наверное, хватит рассчитывать, что все вокруг лишь очень реалистичный и дурной сон. Потягиваюсь. Эх, хорошо-то как. За пределами анклава прошло всего пару часов. Там сейчас глубокая ночь. А тут я уже выспался и полон сил. Киса посапывает в углу. Надо тоже научиться спать, сидя. О, она съела гуся с картошкой. Это хороший знак. Что ж, пора начинать меняться. Итак, что я знаю про тренировки для толстяков? Во-первых, они быстро выдыхаются. Во-вторых, можно легко перенапрячься и что-нибудь себе повредить, поэтому не рекомендуется переусердствовать на первых порах. В-третьих, тело у меня не из обычных. Я пробирался по лесам, весь день ходил и даже подрался с принцем. Любой толстяк уж загнулся бы от усталости, но здесь... Ощущение, что когда-то этот Римус занимался собой, но что-то пошло не так, и он забросил. Это сильно упрощает дело. Ладно, попробуем с легких упражнений. Шаги в сторону с разведением рук. И раз, и два, и три. Спустя 5 минут я чувствую отдышку. Недолго отдыхаю. Еще заход. Через 20 минут чувствую боль в мышцах. Так, все не так уж и плохо. Под прослойкой жира у меня и правда что-то есть. Это поможет. Краем глаза замечаю, что киса проснулась и молча пялится на меня. Ну и ладно. Так, а теперь подъем колен к ладоням. И раз, и два, и три. Довожу себя до нормального предела усталости и боли в мышцах. Наклоны в сторону. И раз, и два. Гадство. С меня льется, как с мокрой псины. Нужно будет сходить на речку и помыться. «Мастер, у вас отлично получается. Я уже вижу кубики на животе!» Хмыкаю. «Тебе бы тоже не повредило, а то исхудал!» Киса еле слышно прыскает. «Отлично. Еще парочка шуточек, и мы станем лучшими друзьями. Есть у меня к ней несколько вопросов». Еще через 5 минут разных упражнений девушка вздыхает. «У тебя нагрузка идет на поясницу. Если надорвешь ее с таким весом, сляжешь на неделю». Киваю. И правда расслабился и не замечаю, как халтурю. Тяжело дышу, беру кувшин с водой. Слава местным богам, Лия не только вином угостила. Выпиваю несколько глотков. Много нельзя, а то устану раньше времени. Сажусь на каменную лавку. «Кость, так дело не пойдет. Может, существуют какие-нибудь магические зелья или заклинания? Ну, для похудания». «Нет, мастер, занимайтесь. Это веселее». «Ты не ответил?» «Конечно, не ответил». Киса встает, скрещивает руки на груди. «Сразу видно ленивого, голубокровного, не интересующегося ничем, кроме еды. Бывают отвары боевой медитации, но они стоят огромных денег и доступны далеко не всем. Попроси богатого папочку, может, он и расщедрится». Качаю головой. «Мы с ним не в ладах. Он вычеркнул меня из родовой книги». Череп молчит, а киса вздергивает бровь. «Да неужели? Что не поделили знатные особы?» «Не сошлись в некоторых вопросах. Теперь я такой же, как и ты». «Очень сомневаюсь». «Зря. Я больше не аристократ. Сегодня буду думать, где взять денег на еду». Достаю из-под сумка перстень, верчу перед глазами. В драгоценных камнях я разбираюсь и могу точно сказать, что это не желтый сапфир. Может, цитрин? Или золотистый топаз? Нет, оттенок не тот. «Кость, что это за камень?» «Красивая». «Тебе даже тут сложно ответить». «Ага». Перевожу вопросительный взгляд на кису. «Ты тоже не знаешь?» «Нет, первый раз вижу такой мощный артефакт. Говоришь, тебя выгнали из дома? У папаши спер». Киса довольно скалится. «Ого, что я слышу? Уважительные нотки». «Ладно, можно и рассказать. Все равно она уже видела колечко, а я ее не выпущу, пока не буду уверен в полной лояльности. Хуже не будет. У принца». Подавившись, киса кашляет, округляет глаза. «У кого? Принца? Это который на днях Галеном прикатил? У Легдана? Крысы из Дома Солнца?» «Ну, если крысы, то мы говорим об одном и том же человеке». «Точно?» Киса матерится, как фэнтезийный сапожник. «Ты что, псих? Нашел с кем связываться? Как ты вообще смог спереть у него перстень?» Череп довольно поясняет. «Ртом поработал». Киса впадает в ступор. «А? Что? Как?» На ее лице появляется отвращение. «А, понятно». Лишь через пару секунд до меня доходит, что именно сказал Костя и что поняла киса. Недовольно качаю головой. «Костя, какой же ты болван, честное слово. Киса, а ты больше его слушай. Еще не поняла, что он за череп? Мы с принцем подрались, вот я и воспользовался моментом. Если бы он заметил пропажу, то я выбросил бы перстень прямо на землю, мол, в суматохе следила. Но он не заметил». Радует, что кисе хватает мозгов поверить мне, а не черепу. «Подрался с принцем? Самим крыской Лагданом? И ты еще жив? Фу! Теперь понятно, почему тебя из дома выкинули. Легко отделался». «Ага, вижу, как тебе понятно». Киса подходит и садится на лавку почти рядом со мной. Смотрит немного другими глазами, переводит взгляд на кольцо. «Тогда я знаю, что это. Один из трех фамильных перстней Дома Солнца», — влезает череп. «Какие поразительные познания для обычной девки!» «Хм, согласен с Костей. Даже Торн ничего о кольце не знал». Киса вздергивает носик. «Я, по-вашему, кто, а?» «Смазливая девка с супругим задом. Мастер, в Грумхупе за такую сильную и красивую рабыню однополые гоблины дадут не менее 100 золотых. Она им наделает хороший выводок». Первый раз замечаю, как киса бледнеет. Она хочет что-то возразить, но закрывает рот, смотрит на меня ошалевшими глазами. Слегка улыбаюсь. Я хоть и жаден до денег, но совесть еще не растерял. Если череп говорит о тех самых гоблинах, каких я себе представляю, то нужно быть полным мудилой, чтобы продать им женщину, какой бы стервой она ни была. «Не слушай его. Я не настолько испорчен». «Так кто ты? Разве не воровка, убийца и разбойница?» «Я никого не убивала!» Череп фыркает. «Я тоже пожимаю плечами». «Так я и поверил. А Штиблет говорил, что ты троих его людей стоишь». «Штиблет? А, Стилет! Ну и что? Он спас меня. Я единственная выжила, когда в наш дом явились гвардейцы Галинов. Понял ты? Штиблет! Тьфу ты! Стилет 10 лет обучал меня воинским искусствам». Костя совсем веселеет. «А в благодарность за спасение ты разрешила банде пускать себя по кругу и трахать во все узкие отверстия. У тебя там ничего не побаливает?» Киса вскакивает с места. В один миг оказывается у подставки с черепом. Удар с разворота стремителен и молниеносен. Костя со свистом улетает, бьется об стену. Был бы это просто череп, развалился бы на мелкие осколки. «Во имя мое!» — угорает он со смеху. «Но почему женщины всегда так реагируют на очевидные умозаключения? Мастер, представляете, за 7000 лет я не встретил ни одну, которая не обижалась бы на слова о своих дырках, будто они у них волшебным медом обмазаны». «Ублюдочный выродок!» — беснуется киса. «Кусок дерьма, извращенец костлявый, гнилое порождение тьмы!» «Спасибо!» «Те, кто пытались ко мне притронуться, лишились члена. Ты понял, череп? Истекали кровью, как свиньи. Я все еще... «Девственница? Не верю. Ну-ка докажи, тогда извинюсь». Киса краснеет, раздувая щеки. Вздыхаю. «Успокойся, киса. Он специально тебя выводит, как ты не понимаешь. Чем больше внимания обращаешь на его слова, тем больше он ими пользуется». Череп в углу возмущается. «Мастер! Не подсказывайте ей, это нечестно!» Киса бухается на лавку, скрещивает руки. Ее грудь тяжело вздымается. На этот раз она присела ко мне поближе. Руку протяну и коснусь. «Меня зовут не киса, понял?» Грозно зыркает на меня. «Мастер, давайте назовем ее Сися». Киса опять загорается, но я кладу ей руку на плечо, не даю встать. «Не ведись. Он видит человеческие слабости и пользуется ими. знает, что девушкам тяжело расти в шайке головорезов. Я тоже догадываюсь, через что тебе пришлось пройти. Но, мастер, нечестно пользоваться мной для ее соблазнения. Не обращая внимания на Костю, я все еще касаюсь кисы, а она не спешит отстраняться. Но злоупотреблять этим нельзя. С некоторым огорчением убираю руку с ее нервного плечика. Спрашиваю. Киса — это кличка, верно? Как тебя зовут? Иона Эйлс. Просто Иона. Ее голос становится суше. И они меня не насиловали, понял? Ты понял, Римус? Она назвала меня по имени. Первый раз. Хороший знак. А еще зря она подняла такую скользкую тему. Сразу понятно, что именно ее задевает. Череп хмыкает. В дальнейшем он будет этим пользоваться, чтобы повеселиться. Киваю. Мне это не важно, ясно? Ты лучше скажи, зачем тебе нужна была банда Штиблета, раз там все так непросто? А ты подумай, раздери тебя, первозданный. Твой дом перебил всю мою семью, но я выжила. Что будет, если Галена узнает об этом, а? Может, они и меня убить хотят? Я нигде не была в безопасности. А еще Штиблет обещал мне месть. Когда он передумал убивать тебя, то я готова была перерезать ему глотку. Штиблет обманул меня. Он не собирался помогать мне отомстить за семью. Отворачиваюсь от Ионы, тру пальцами подбородок. Кто нанял вас убить меня? Что? Кто нанял? А, ты про это. Да мне плевать, какие у Штиблета мутки и с кем. Думаешь, он первый раз берет заказы на мелкие убийства? Ничего себе мелкие. В общем, ясно. Знает она мало. Или врет. Ну и ладно. Сейчас интереснее то, что в ее истории что-то не складывается. Спрашиваю. Сколько тебе лет? Постарше тебя. Тебе-то что, а? Так сколько? 24. Какая разница? Значит, со Штиблетом ты с 14, верно? И? Как ты сама говоришь, он спас тебя не для сексуальных утех. Тебя не продали, хотя ты красивая. Тебя особо не домогались. Судя по всему, по приказу самого Штиблета. Тебе не кажется это странным? Зачем бандитам нянчиться с девочками? Потому что я сильная. Штиблет это заметил. Гадство! Что еще за Штиблет? Он Штиблет! Он что, сразу заметил в тебе силу? Увидел хлюпкую девчонку и всем сказал, «Вот она, чемпионка! Никому ее не трогать!» Или он изначально хотел продать тебя гоблинам, а ты им показала, что живой стоишь дороже? Это я еще могу понять. Но так ли было на самом деле? Иона крепко так призадумывается. «Ну, я не сразу стала сильной. Штиблет меня обучал воинскому искусству, защищал от своих же...» «Он что, добряк? С принципами девочек трогать нельзя?» Иона фыркает. «Ага, как же. Убийца и насильник. Сколько раз видела, как он за волосы дотаскивает девушек в шатер, а потом они оттуда не выходят». «Хм, еще одна причина пожалеть, что не зарезал его. Такое дело я не люблю. А ведь если вспомнить мои приключения в лесу, то Штиблет и вправду впрягался за Иону. Так, ладно, теперь закидываем удочку. Иона, пристально смотрю на нее. А ты не думала, что Штиблет как-то замешан в убийстве твоей семьи? Глаза девушки округляются. Что? Что ты несешь, Римус? Да ты больше замешан, чем он. Это вряд ли. Ну, сама подумай. Он спас тебя. Как это вообще произошло? Он что, оказался в нужном месте в нужное время? Весь такой осторожный, но ввязался в дела дома Галенов ради тебя? Ты уж извини, но это каким надо быть идиотом. Он со своей бандой проходил мимо и увидел полыхающую кузню. А ваши гвардейцы не нашли меня в подполе. Усмехаюсь. Ага, значит, идиоты гвардейцы, да? Не сообразили проверить в каком-то подполе. Зато сообразили тупорылые разбойники. Да еще и полезли в горящий дом. Серьезно? Кстати, как именно они тебя нашли? Ты звала на помощь? На твоих глазах убили всю семью. Обычно в такой ситуации сидят тихо, в состоянии эффекта. Молчишь? Значит, я прав. Ладно. Так ты знаешь, чем твоя семья насолила моему бывшему дому? Состояние эффекта, блин. Такими неаккуратными словечками я палюсь. Хорошо, что девушка не очень умная. И вообще, как мой мозг умудряется такие фразы переводить на местный язык? И она явно нервничает. Не знаю. По гнезду ходили слухи, что мой отец сотрудничал с пауками, поэтому... Но это чушь навозная. Папа всю жизнь ковал подковы и гвозди. Ни с кем не ругался. Из дома выходил только за углем и рудой. Опять эти пауки. Ясно. А теперь подумай. Первое. Гвардейцы перебили всю твою семью, но не заглянули в подпол. Это странно. Они не идиоты. Второе. Очень удачно мимо проходила банда Штиблета. Они встряли в дела знати, залезли в горящий дом и, в отличие от профессиональных воинов, заглянули в подпол. Наверное, рискнули жизнью ради сольеньев. А там ты, такая красавица. Череп, до этого молчавший, решил влезть. Гвардейцам было все равно на девку, мастер. Запугали простой люд, показав, что будет за сотрудничество с пауками. Обычное дело. Убивать всех их целью не было. И он оттычет пальчиком в Костю. Вот, кусок дерьма прав. Недовольно кашусь на череп. Аналитик хренов. Развожу руками. Возможно, тогда еще вопрос. Ты говорила, что у тебя были младшие братья. Иона, почему в подполе сидела только ты? Почему твой отец не спрятал их? Не успел? Блин, похоже, я давлю на больное. Глаза Ионы заблестели. Я не знаю. Они плакали. Может... Хватит меня допрашивать, ты! Она резко вскакивает, зло смотрит на меня. Ты достал со своим допросом. Что тебе от меня нужно? Запер тут и думаешь, что я позволю у себя в душе ковыряться? Череп довольно крякает. Справедливое замечание, девка. Плюнь ему в лицо. Хотя я согласен с мастером. Почему спрятали именно тебя? Мальчики вашего крестьянского вида ценятся намного больше. И он резко разворачивается. Отходит в дальний угол, садится на корточки, обхватив колени руками. Мастер, вы ее расстроили. Позор вам! Совершенно не умеете общаться с женщинами. А ты, значит, умеешь, черепок недоделанный. Стою, подхожу к Ионе. Я не хотел давить, просто увидел странности в твоей истории. Скажу честно, я ищу Штиблета. У меня с ним незаконченные дела. Я подумал, что ты захочешь лично задать ему пару вопросов, когда связан будет он, а не ты. Отстань от меня, Римус. Мастер, напоминаю, что за 5 дней жизненной силы вы можете девку усыпить и делать с ее девственным телом все, что черной душе угодно. Я бы так и сделал. Мы же оба поняли, как она переживает за свои дырки, верно? Воспользуйтесь этим, и она все расскажет. Не тратьте время на утомительные разговоры. Иона не отвечает. Но я замечаю, как дрожат ее руки. Отрицательно качаю головой. У меня не такая черная душа, как тебе кажется, Костя. Многие так говорили. А потом... Ах уж эти примитивные хозяева, делящие все на черное и белое. Что может быть типичнее? Ну ничего, ваша наивность пройдет. Рано или поздно. Да-да, конечно. Ехидный голос черепа начинает меня раздражать. Вам нужно узнать у нее информацию о Штиблете, верно? Но подумайте, сколько времени понадобится, чтобы разговорить ее? День? 2? Неделя? Месяц? Она крепкая девка. Будет ныть, ломаться, раздражать нас обоих. А всего-то надо пару раз показать ей, кто тут главный мужчина. После 10 пробуждений голышом и зудом между ног она заговорит, лишь бы это не повторялось. Поверьте мне, мастер, я знаю, о чем говорю. В моем анклаве однажды сломалась эльфийская королева. А они, ох, какие гордые, не чета этой. Иона еле слышно схлипывает носом, уткнувшись лицом в колени. «Костя!» – тихо произношу я. «И я тутоньки, мастер!» – поворачиваюсь к черепу. Чувствую себе что-то холодное. «Хватит!» «Я понял вас, мастер!» – мыкает череп. «Буду очень стараться на девку не давить. Кстати, я надеюсь, вы понимаете, что я вам помогаю? Бесплатно!» К сожалению, говнюк прав. Череп сломал кису одними словами. Именно он заставил ее сейчас трястись в углу, не я. Мы как хороший плохой полицейский на допросе. Сажусь на корточки. Иона, ты выйдешь рано или поздно, но когда, зависит от тебя. Лучше, конечно, рано. Как минимум, держать ее тут мне невыгодно. Ее голос безэмоционален. Ну-ну. И когда это случится? перевожу взгляд на череп. «Костя, если Иона покинет анклав и расскажет о нем, чем это обернется?» «Если девка будет болтать, то привлечет внимание аббатства. У них очень длинные уши. А учитывая, что в богомерзких делах замешан бывший аристократ, вас обоих быстро найдут и хорошенько отжарят до хрустящей корочки. На этот раз буквально, а не фигурально. И это в лучшем случае. Существуют твари и пострашнее инквизиторов. Поверьте мне, ребятки, анклав уникален. Единицы слышали легенды о нем и немного меньше знают, что он и правда существует». Хм, странно. Учитывая, сколько хозяев было у Кости, я думал, что знают о нем больше людей и не людей. Что-то тут нечисто. Надо запомнить. А еще Костя прав в том, что моя родословная прибавляет опасности. Когда в грязных делах замешаны дети влиятельных людей, это золотая жила. Многие захотят этим воспользоваться, ткнув некромантии в нос галенов, которым не поможет даже то, что я бастард и больше не член этого дома. «Прикольно!» Перевожу взгляд на Иону. «Теперь понимаешь, почему ты здесь? Если когда-нибудь я тебя выпущу, то...» «Мне нельзя болтать об этом месте», — пожимает плечиками. «Ежу, понятно. Не надо держать меня за дуру». «Мыкаю. За дуру я тебя не держу, но и рисковать не готов. Как минимум, тебе нужно прокачать дипломатию. Штиблет сильно испортил твой характер». Опять встревает череп. «Верно, девка. Я переведу, что сказал мастер. Поумнеешь, может, повысим тебя из рабыни в служанку. А там, кто знает, воспылает у вас с мастером страсть. Он поддастся примитивным чувствам, признается тебе в любви и выпустит. Это твой единственный шанс. Постарайся. Гори в бездне, колдун!» «Спасибо, уже горел. Скучно». И он отводит глаза, бурчит в нос. «Хотите знать, держите скелет? Может, и скажу. Мне-то что? Все равно он перережет тебе глотку, Римус. С перстнем принца тебе в голову смелость ударила. Не недооценивай его. Если стилет один раз расслабился, это не значит, что он обычный разбойник. Эй, колдун, если Римус умрет, я смогу отсюда выбраться?» «Секрет, козел». Чешу затылок. Похоже, с Ионой возникнут сложности. Надо будет срочно найти ей применение, чтобы не жалеть о потраченной жизненной силе. Скажем, неделю я еще выделю, а потом что-нибудь придумаю. Но сначала нужно разузнать о штиблете. Встаю. До утра еще часов 5, а тут целые сутки. «Так, значит, мы договорились. Чуть позже обговорим детали. Сейчас я хочу просто потренироваться. Нужно довести себя до предела, но чтобы потом не падать с ног. У меня еще куча дел». Какое-то время он оценивающе смотрит на меня и неожиданно слегка улыбается. «Я кое-что знаю о толстяках». Череп подхватывает. «Поразительно! Это как-то связано с твоими обвисшими боками, девка?» Вот трепач. У девушки идеальная и спортивная фигура. «Заткнись! Ты себя-то видел, башка говорящая?» Ее шится Иона. Подходит ко мне и со странным энтузиазмом в глазах рассматривает с ног до головы. «Я имела в виду, что в банде стилета после крупного куша некоторые заплывали жиром от безделья. Но если не привести себя в форму к следующему крупному делу, стилет от таких избавлялся. А из банды только одна дорога в могилу. Это очень, знаешь ли, подгоняло жирные задницы. Ну, Римус, руки в сторону. Чего стал? За пару месяцев сделаю из тебя красавца. Задатки у тебя... Ладно». Я вижу ее лицо. Идеальное, заточенное. От нее пахнет лавандой. Кожа бледная, почти белая. Поэтому каждая легкая эмоция выдает ее багрянцам на щеках. Ладно, от помощи я не откажусь. Хотя и понимаю, что это может быть началом ее плана по завоеванию доверия. А еще... Иона сказала, что сделает из меня красавца за пару месяцев. Я же не ослышался. 20 часов. Я сделал то, что просто нереально. 20 часов изнурительных тренировок. Либо я что-то не понимаю в анатомии толстяков, либо в этом мире и правда все люди такие, сильнее и выносливее. Тренировки получились хаотичнее, чем я планировал. Через 10 часов я был уверен, что умру, но Иона предложила не останавливаться и надеть перстень принца. Я долго сомневался, рассказывая о тонкостях организма и физической силе, которая не может браться из ниоткуда. Но девушка не желала слушать мои научные аргументы. А я уж очень хотел поэкспериментировать. Пришлось сдаться ей и самому себе. На первых порах я нисколько не пожалел о своем решении. Кольцо сделало меня настоящим огром. Из легких тренировок для толстяков я перешел на тяжелую атлетику. Тягал вырванные каменные лавки и банки с гомункулусами. Делал по сотне отжиманий и приседаний. Пот литрами лился с меня. Я пыхтел, как огнедышащий дракон, не обращая внимания на перегрузки. А когда нащупал что-то твердое под слоями жира на руках и ногах, то вообще вошел в раж. Ведь старые мышцы и правда существовали и оживали. Мне это нравилось. А потом Костя кашлянул и посоветовал снять кольцо. Намекнул на то, что мне пора ощутить на себе результат тренировок, а то мы больно увлеклись. Ну, я так и сделал. И сразу же понял, как лоханулся. Физическая сила из ниоткуда – обман. Кольцо не давало настоящей выносливости, приглушало усталость и последствия. Я свалился с ног, чуть не откусив себе язык. Тело горело от боли, и я потерял сознание. А когда очнулся, увидел лицо Ионы перед собой. На лбу у меня лежала пропитанная водой тряпка. Девушка подпрыгнула, стала объяснять, что не могла дать мне загнуться раньше времени, ведь она не уверена, что моя смерть позволит ей выбраться отсюда. Странная логика, ведь совсем недавно она обещала отправить меня к штиблету, который точно перережет мне глотку. Женщины! Что еще сказать? И вот сейчас я сижу на полу, прислонившись к стене. Мои руки не двигаются, а ноги трясутся, как под напряжением. Я полностью выжат, но зато живой. Даже поясница цела, а суставы и связки не повреждены. Просто чудо какое-то. У меня ощущение, что я за 20 часов натренировался, как за месяц. Возможно, помогло то, что я быстро старею, а значит, и результат должен быть лучше, а последствия измотанности пройти быстрее. Но есть и подозрение, что анклав не так прост. Комбо. Сейчас сдохну. Еле-еле выговариваю пересохшим ртом. «Не сдохнешь», – слегка улыбается Иона, протягивает глиняный стакан. «Воды больше нет, если что. Это последнее, осталось только вино». «Какое нахрен вино в таком состоянии?» Выпивая воду залпом, становится чуть легче. «Я же хотел оставить сил…» Иона пожимает плечами. «Мастер, она это специально, чтобы штиблет вас прибил». «Зажми клыки, колдун!» – огрызается Иона. «Ты бредишь!» «Я тебя не осуждаю, девка. Я бы тоже измотал врага, прежде чем ему подкадить. Кстати, мастер, еще час таких нагрузок, и ваше тело бы не выдержало. Мне и неприятно признавать, что я опять за бесплатно вас спас». Натужно улыбаюсь. «Хорошо же я на тебя влияю. Становишься добрее». «Попрошу без оскорблений, мастер». Смотрю на кольцо. Оно как будто потускнело, и он кивает. «Немного разрядилось. Понятия не имею, сколько денег стоит его перезарядка. Точно немалых». «А перезарядки можете не переживать», – мыкает череп. Спрашиваю, в каком смысле? «Не скажу. Кстати, мастер, не хочу тыкать вам в нос очевидные факты, но девка еще и пыталась разрядить кольцо, лишить вас единственного оружия, которое могло бы вам помочь». «Ты смотри, какой чертила. Стравливает, искушает, сеет раздор». Не думаю, что в его словах есть правда. Во-первых, я и не планировал светить перстни снаружи. Только в крайнем случае. Одно дело ставить эксперименты в анклаве, другое – пользоваться родовыми печатками королей на практике. Во-вторых, кольцо не так уж сильно разрядилось, я за этим следил. И если правильно понял, то его вполне хватит на то, чтобы превратиться в огра еще на сутки. Но, надеюсь, до крайности не дойдет. У меня же есть Торн. Иона подходит к черепу, подбирает его за глазницы, подбрасывает в руке. «Я сказала, немного разрядилось, а не целиком. У тебя ушей нет?» Косте вообще плевать, как с ним обращаются. «Конечно, они у меня есть. Не видно, что ли? Знаешь, если бы я не предупредил мастера, то он бы не остановился, погиб бы от перегрузки. В этом был твой план? А ты хороша, девка. Знаешь, в следующий раз я дам тебе закончить свое дело. Чаша моей снисходительности к мастеру почти переполнена. Сколько можно тупить? А может и есть смысл в словах Кости. Надо быть осторожнее. Возможно, Иона не так уж проста, как кажется. А с другой стороны, откуда разбойница знает, как работают такие мощные штуки на толстяках? В любом случае, я сам виноват, что впал в безумие зошника. Очень уж хочется поскорее избавиться от жира. А когда это получается так просто, то немного забываешься. Пытаюсь отмахнуться, но получается только шевельнуть локтем. Так, хватит мне кости промывать. Иона, снаружи скоро рассвет. К этому времени мне нужно встать на ноги. Это в твоих же интересах. А что я могу сделать? Выбрасывает костью через плечо. Лежи и отдыхай, пройдет. Пройдет? Она точно понимает, в каком я состоянии. И вообще, если сделать мне массаж, то это бы немного помогло. Ну да ладно. Очевидно, как она отреагирует на такое предложение. Рассматриваю кольцо. Если судить только по свечению, то я его разрядил на четверть. Но зато теперь понимаю, как оно работает. Зная, на что с ним способно мое огромное тело, какие предельные нагрузки я выдержу и сколько примерно времени пройдет до полной разрядки. А ведь я вколол как бык столько времени. Этот артефакт даже рядом не стоит с моим защитным браслетом, который разряжается от одного легкого тычка. Боюсь представить, сколько перстень стоит на черном рынке. 100 золотых? Нет, вряд ли. 1000? Миллион? Закрываю глаза, пытаясь расслабиться. На удивление, минут через 10 мне становится полегче. Еще через полчаса сильная боль уходит, уступая слабости. Как это вообще возможно? Не помню, как я отрубился. Слишком устал.